будут клеветники, предатели, сеющие повсюду вражду, злобу. Потому и сказал Господь, что по плодам их узнаете их. Истинные рабы Божии смиренны, братолюбивы, церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков монахам, и жизнь монашеская будет тогда в поношении. Оскудеют обители, сократятся иноки, и те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако сии ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, за непокорность же угрожая изгнанием. От сих угроз будет на малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, радуйся, когда доживешь до этого времени, ибо тогда верующие, не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно только стояние в вере по слову Господа. Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготовленный венец, быть отвергнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере, и если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и святые мученики и исповедники. Они с радостью будут взирать и на твой подвиг. Но горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богатством, и ради любви к покою готовы подчиняться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: «Мы сохраним и спасем обитель, и Господь нас простит». Несчастные и ослепленные совсем не помышляют о том, что с ересью войдут в обитель бесы, и будет она тогда уже не святою обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага, и никогда не покинет Он своих рабов, и истинные христиане будут пребывать до скончания века сего, только избирать будут уединенные, пустынные места. Не бойся же скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати и разлучает с Христом.